Глава 9. Они занавесили все окна и заперли все двери. Им понадобилось какое-то время, чтобы освоиться в наступивших сумерках, но на отверстие изменение освещенности никак не повлияло. Там, по другую сторону невидимого порога, по-прежнему царил мрак. Трэвис первым ступил под луч лицом к окну. Синий луч бил ему в спину, но он ничего не чувствовал. Даже там, где на шее и руках свет падал на обнаженную кожу. Секунду-другую он стоял, обдуваемый прохладным ветерком, закрыв глаза, прислушиваясь. Через закрытые окна в апартаменты просачивался городской шум. Шорох проносящихся автомобилей, пиканье строительного крана, равномерный гул пропеллерного самолета. Но теперь звуки шли из другой стороны. Стрекот ночных насекомых, кваканье лягушек. Эти звуки были очень слабые. Прежде он их не слышал и сейчас старался выделить. Источники, их было несколько, находились где-то далеко в темноте. Логично. Будь там лето, хор жучков-сверчков звучал бы куда громче. Но лето в этом неведомом месте, в Канаде или где-то еще, давно миновало. Теплый сезон там подходил к концу. Живность ушла в землю или завершила недолгий цикл существования. Ощущение было такое, что голос подают последние, самые стойкие обитатели неизвестного края. Еще несколько ночей, и они тоже умолкнут, оставив после себя лишь мертвую тишину приближающейся зимы. Трэвис просунул в дыру руку, краешком глаза заметив, как вздрогнула, хотя ничего другого и не ждала, Беттани. С рукой ровным счетом ничего не случилось. Он опустил ее ниже, но нижней кромки отверстия касаться не стал. Какова она, грань, между двумя пространствами, этим и тем? Может быть, что-то острое, как лезвие бритвы? Пройдет ли рука беспрепятственно, или грань отрежет пальцы, и они упадут туда, в темноту? Скорее всего, Пейдж предупредила бы об опасности, хотя времени вдаваться в детали у нее не было. Он уже хотел взять меню и проверить грань с его помощью, но вместо этого опустил руку еще на дюйм, медленно и осторожно, готовый в любой момент отдернуть ее. Пальцы легли на ровный, гладкий, закругленный край. Что-то похожее на хула-хуп, прохладный и твердый, как сталь. Трэвис немного нажал, грань не дрогнула. Странно. Несколько минут назад при смещении цилиндра на диване окно легко двигалось вверх и вниз, а вот непосредственному силовому воздействию не поддавалось. Как будто отверстие вырубили в железной стене. Он наклонился и подался вперед, в дыру. В ночь на другой стороне. Ему сразу же открылось то, что нельзя было увидеть из номера отеля. Усыпанное звездами небо, ясное и чистое в полночной тьме. От горизонта до горизонта протянулась длинной аркой туманная полоска Млечного Пути. Серп луны то ли клонился к закату, то ли только что поднялся. Определить точнее Трэвис не смог. По крайней мере, это была та самая луна, под которой он вырос. Глаза уже привыкли к темноте, которая была здесь немного гуще и плотнее, чем в номере, даже с занавешенными окнами. Постепенно он начал различать в окружающей тьме детали, как близкие, так и более далекие. В ней, в футах 20 от него, проступили шпили сосен, ломанные изгибы лиственных деревьев, все бледные в тусклом свете луны. Было здесь и что-то еще, незнакомое и непонятное. Какие-то странные геометрические формы, напоминающие громадные строительные леса или бамбуковые башни, тут и там выступающие из крон. Рассмотреть их лучше не получалось, как и определить расстояние до них. Трэвис посмотрел вниз и увидел прямо перед собой основание одного из таких сооружений. Единственным другим объектом, разглядеть которое ему удалось, было нечто очень высокое, узкое и, похоже, плотное, стоявшее на горизонте не менее чем в миле от него. Даже издалека оно производило сильное впечатление, хотя бы уже потому, что было раз в 5 выше деревьев. Более всего оно напоминало огромную дымовую трубу, поднимающуюся над каким-то производственным предприятием. Только вот дым из нее не шел, и присутствие завода ничто не выдавало. Может быть, потому что весь свет выключили? Краем глаза Трэвис уловил движение, и в следующий момент рядом уже была Беттани. Он подвинулся на несколько дюймов. Какое-то время они стояли молча, слушали ночь. Трэвис еще раз посмотрел на луну и решил, что месяц немного поднялся. Узкий серп указывал на близость рассвета. До восхода солнца оставалось не больше часа, хотя пока на это ничего не указывало. — В первый раз вижу такое темное место, — нарушило молчание Беттани. — На горизонте ни малейшего намека на свет. Судя по всему, до ближайшего города не меньше 100 миль. И в то же время люди построили здесь такие вот огромные сооружения. Вот то, например. Она махнула рукой в сторону возвышающейся вдалеке башни. Оно, по-моему, высотой 40-этажный дом, или даже выше. Беттани помолчала немного, потом повернулась к нему. Так где же мы? Ответа у Трэвиса не было. Было лишь смутное предположение, что башня вдалеке — это какое-то военное сооружение, удаленность которого от населенных пунктов продиктована соображениями безопасности и секретности. Но почему прибор из чужого мира показывает именно это место? Даже если расстояние и направление зафиксированы, говорить можно только о случайности. С гораздо большей вероятностью они должны были оказаться сейчас на берегу океана, в прерии, арктической тундре или на городской улице с Макдональдсом, Старбаксом и полудюжиной светофоров. Не знаю. Беттани начала говорить что-то, но тут, из-за деревьев, прямо под ними, долетел пронзительный вой. Девушка вздрогнула и схватила Трэвиса за руку, чему он только обрадовался, потому что и сам невольно напрягся. Впрочем, он сразу же успокоился, узнав голос волка. Вой замер, и Трэвис, чуть наклонив голову, прислушался. Судя по звукам снизу, под ними промчалась целая стая. Сами звуки заставили его насторожиться. Когти будто царапали что-то необычайно твердое. Камень? Но лес не растет на камнях. Отбежав на 100 ярдов, волки остановились и снова завыли. Через несколько секунд из дальнего леса им ответила другая стая. Дальнейшему общению помешал новый звук. Беттани не отпрянула, но Трэвис почувствовал, что она дрожит. У него самого по спине побежали мурашки, что было ничуть не удивительно. Страх перед этим звуком жил в крови, передаваясь через поколения выживших предков. Глубокий, басовитый, накатывающий волной рык льва. Лев среди волков, в лесу средней полосы, где уже август дышит осенью. «Ладно, так где же мы? Вопрос неверный», — сказала Беттани. «Сформулирую иначе. Так где же мы, черт возьми?» Минут через 10 на горизонте забрезжил рассвет. Еще через 5 остававшееся пока невидимым солнце показало им все. Они увидели и поняли, что на самом деле представляют собой напоминающие строительные леса сооружения. Узнали, что за башня возвышается вдалеке. Они видели ее много-много раз в кино и в телевизоре. Теперь они точно знали, где находится. И еще они знали, что вопрос «где» совсем не главный.